Дети. Утро и ночь. «Госпожа, вам что-нибудь нужно?» В гостиную заглянул оборотень. Я оторвалась от вышивания. «Нет, Барк, благодарю». Вот уже третий день, как я плотно засела за рукоделие, ради этого занятия позже выходила на прогулку. «Нужен свет. Я не собираюсь портить зрение, вышивая при свечах». После завтрака я садилась к окну и с удовольствием устилала стежками левой рукой бледно-голубой батист. Удивительно, но вышивать было значительно легче, чем писать. Ткань я выбрала из изобилия в моих покоях. Решила начать с простого, но нужного – сшить носовой платок по типу такого, какой мне подарила Наунек – носовичок, в который никогда не сморкаются, зато он всегда в кармане или заткнут за манжет, как необходимый штрих выходного костюма. Размером чуть больше обычного носового платка. Вручную я обработала края, теперь один из углов будущего платка украшала вышивкой. Хозяйка этого дома вышивала цветы, а у меня другое было на уме. Поэтому я недолго раздумывала о рисунке. Герб рода Эрзилай я помнила наизусть. Он несложный, зато скоро у меня на руках будет красивая вещь, моральная поддержка и вещественные доказательства не только собственных усилий. Попробуйте вышивать практически одной левой. Правая способна придерживать ткань, но и своей правоты. Не просто так я надумала вышить на носовом платке фамильный герб. Хоть в предыдущий наш разговор с последним из рода он приказал мне думать о себе, мыслями я все время возвращалась к своей прапрапра, той первой укорте. Я по-прежнему считала клеветой то, что поведал мне хозяин этого дома о моей родственнице. Я теперь была готова к серьезному разговору, и первое, что спрошу у него, на чем основываются подобные разговоры? Если я и ждала последнего из рода, то только для этого. Пока же я вновь обратилась к книге. По-прежнему я находила в тексте только известные мне факты. Зато почти случайно открылось другое. Каждый раз, стоило мне дочитать ее до конца, книга спешила захлопнуться и не капризничала, как бывало. «Так ты знала?» – догадалась я, когда обратила внимание на торопливость магической вещи. Она не отозвалась, наоборот, прикинулась неживой. «Поразительно!» – вслух сказала я. «Получается, что последний из рода не лжет? Ты знаешь правду, хоть ни слова не написано о том. Выходит, о гибели моей прапрапра знают все, кроме меня?» Я усмехнулась. Имея волшебную книгу на руках, я считала, что обладаю верным доказательством против клеветы. А получается, даже моя собственная вещь норовит меня ввести в заблуждение. «В чем твоя ценность, магическая книга, если в тебе нет правдивой информации?» С горечью спросила я. Я понимала, даже в раздражении, что ценность в ней есть. Это мамина вещь. Читала она ее. Понятия не имею, знала ли мама общемагический. Я, кажется, ничего о ней не знаю, кроме того, что вся она – свет, добро, любовь и нежность. Преждевременная смерть папы для нее была ударом и сократила ее жизнь. Это очевидный факт. Но в последнее время мне приходит в голову и обратная мысль. Если бы мама умерла первой, намного ли бы ее пережил муж? Смог бы он обойтись без верности и доброты, которую мы воспринимали беспомощностью? В тишине этого дома за рукоделием мне приходят на ум поразительные мысли. Неудивительно, что вышивание затянуло меня. Хоть поначалу, пока не приноровилась, оно доставляло мне немало хлопот и огорчений. Я успокоила свой гнев быстро, ведь Ренье не было дома. Он единственный катализатор моего сопротивления и раздражения. «Не обижайся, книга», – перенося ее на стол перед сном, сказала я. «Просто я уязвлена собственной доверчивостью. Не ожидала, что содержание магических книг можно ставить под сомнение. Я была уверена, что в волшебной книге только правда, полная и подробная, потому-то книга и магическая. Ты ни при чем, книга. Это я заблуждалась. Книга не шевельнулась, а я, потушив свет, чтобы призрачные волки могли бегать в свое удовольствие по снегам, забралась на кровать и изнутри застегнула полог. Блаженно закрыла уставшие глаза, но на ум приходили эпизоды моих прошлых промахов и неудач, мелких неурядиц и посторонних кривотолков о моей персоне, которых не замечаешь в хорошем настроении, но при малейшей слабине они начинают подавать свои паршивые голоса. Одни и те же вопросы всплывали и требовали ответа. Что я делаю в чужом доме так долго? Неужели я поклонница оборотней и волчьего воя? Сколько может граф Кропади решать свои проблемы за мой счет? Мне было себя немного жаль, а главное, я не могла понять причину собственного разочарования. Я действительно так переживаю из-за несправедливости к той далекой Укорте? Или мне плохо потому, что последний из рода оказался прав, то есть опять взял надо мной верх? Из-под сомкнутых век по щекам поползли слезы, не пришлось прибегать к драже Терамар. Я закрутилась в одеяло покрепче и повернулась на бок. Услышала вой, вздохнула. Ничего, я умею достойно проводить не только дни, но и ночи. Я все еще урожденная Ирзилай. Прочитав молитву на сон грядущий, я лежала, пока не забылась сном. Приличное женское занятие. Благодаря вышиванию мысли, даже самые неприятные, не воспринимались как бедствие, а руки, в основном левые, были заняты. Герб вышит, платочек готов. Я с удовольствием осматривала плод своих трудов. Вышло не хуже подарка на унек. Странно, что оборотней до сих пор нет. Их умиляло мое занятие, и то Барк, то Грар под любыми предлогами заглядывали в гостиную удостовериться, что я при деле. Их лица расплывались в улыбках, и каждый норовил оказать услугу. «Я подброшу дров в камин, госпожа, не тревожьтесь», – предупреждал мои вопросы Барк, меняясь на глазах при виде моей занятости. «Я принес чай, госпожа», – аккуратно ставил поднос на стол Грар. «Когда освободитесь, попьете. В такой морозный день особенно приятно находиться в тепле». «Да, день прекрасный!» Со своего места соглашалась я, и Грар расцветал, словно я сказала ему комплимент. «Смотрите, какое солнце!» «Прекрасный день!» Повторял мои слова оборотень, довольно топтался на одном месте и лишь потом уходил. Нетрудно догадаться, что происходит с постоянно живущими в доме мужчинами. Во мне они видят свою прежнюю хозяйку, которая замечательно вышивала именно на том месте, где я, у окна в гостиной. Для Барга и Грара это и воспоминание, и реальность. Для меня вышивание стало не только отдушиной, но и еще одним способом привести свои мысли в порядок. Мне кажется, вышивая, я возвращалась к истокам. Чувствую себя в большей степени, чем раньше, Силь Марии Люсьеной Ирбуа из рода Эрзилай. Знакомство с библиотекой. Я пользовалась гостиной, пока это было возможно, то есть пока не появился хозяин. Оборотни поощряли мое желание задерживаться в комнате с часами, я проводила здесь утренние и дневные часы, а также время между прогулкой и ужином. Но справедливости ради стоит упомянуть, что я навещала неоднократно и библиотеку. Это тоже красивая комната, располагавшаяся подальше от входа, от гостиной. В отличие от гостиной в красно-бело-шоколадных тонах, она не являлась любимой комнатой мужчин. Когда я спросила о ней, мне показалось, Барк сразу не понял меня. Свой первый день в этом доме я провела именно в ней, в библиотеке, ожидая, что за мной явится граф или хотя бы подаст весть. Месяц прошел с того дня, чего только не случилось, но я по-прежнему здесь. «Я могу наведаться в библиотеку?» – спросила я Барга, когда тот пришел в очередной раз полюбоваться, как я вышиваю. «Разумеется, госпожа». «А пользоваться книгами можно?» «Конечно, госпожа», – заверил оборотень, чем удивил, Все-таки это серьезнее, чем рукоделие. Книги – источник ценной информации, я же чужой человек. Вдруг узнаю какую-нибудь тайну. Библиотека была небольшой. Я говорю и о помещении, и о количестве книг в ней. Комната меньше гостиной по площади, а вовсе не из-за стеллажей с книгами. Не было никаких стеллажей, ни одного шкафа. Две аккуратные темные полочки на стене, на них разного размера и объема книги, общим счетом 25. Камин топился и здесь, его я помню с первого дня. Долго я тогда стояла возле него, разглядывая изображения гербов. На единственном окне маркиза из темной ткани, отчего мне тогда показалось, что в доме траур. Барк приносил мне перекусить и ставил на небольшой стол черного дерева поднос с посудой. Я, кажется, так и не присела ни на один из имевшихся в библиотеке стульев. Все ходило по комнате или стояло у камина. Несмотря на то, что комната была перегружена темным цветом, кроме занавеси на окне, панели на стенах почти черные. Корешки книг на полках синие, темно-зеленые и бордовые, немногочисленная мебель под черным лаком. Библиотека гнетущего впечатления не оказывала. Веселый огонь камина освещал помещение полностью, и здесь не гуляли сквозняки. Ничего враждебного или опасного, но комната отличалась от других в доме. Пожалуй, здесь легко можно было забыться за чтением. Утро или вечер, в ней было одинаково тепло и тихо, ничего лишнего. После ужина я навещала библиотеку. Все книги были волшебными, человеческих не водилось. Чтобы не тревожить их, я читала их своим способом, который так восхищал подруг. Расположив книгу горизонтально между ладоней, я ознакомилась с содержанием, не открывая. Одна из них, основательного размера, оказалась с не менее серьезным содержанием. Кулинарная магическая книга. Другая была справочником, довольно подробным, по магическому цветоводству. Третья – по магическому садоводству. Четвертая – иллюстрированным ботаническим определителем магических растений. Еще две книги касались целительства. Три относились к разряду «Уход за магическими животными». Четверть книг от всего количества содержала информацию, как растить ребенка от рождения до магического совершеннолетия. Но больше всего книг было по рукоделию – шитье, вышивание, вязание, плетение. Несколько вечеров я развлекалась. Одни книги читала более внимательно, другие – менее. Одни заинтересовали – вышивание, целительство и про детей. Другие глотала как учебник – книги о растениях. С третьими знакомилась, прекрасно понимая, что знания окажутся бесполезными. В зиме сада не разведешь. Читала их скорее для общего развития. Вечерний шорох воочию. Закончив первичное чтение всех волшебных книг, несколько вечеров я бессильно сидела в гостиной у камина. Я, кажется, отвыкла от чтения волшебных книг, от систематического умственного труда. От напавшей слабости я даже не дышала, утомленно опрокидываясь в кресло последнего из рода, безвольно свесив руки, игнорируя подлокотники, уставясь глазами на огонь. В эти вечера я выпадала из обычной жизни, мимикрировала под неживой предмет, слышала потрескивание дров в камине, бой часов в положенное время, знакомые шорохи перебегающих маленьких лапок, но сама признаков жизни не подавала, пока не наставала пора отправляться спать. Когда мне в руку ткнулось что-то мягкое и пушистое, я невольно шевельнула рукой, запоздало отдергиваясь. Повернув голову, я увидела по-детски большие любопытные глаза на пушистом, бесформенном маленьком тельце, без ручек, без ножек. «Домовой!» Я опустила руку так, как она до того висела, и комок из меха и пыли подбежал со знакомым дробным шорохом лапок и всем телом ткнулся мне в кисть, а затем вновь поднял на меня доверчивые глаза. Я осторожно погладила его, тот замер, но затем зажмурился блаженно. Перегнувшись, я протянула ладони, и тот легко забрался в них. Покрытый дымчатой короткой шерстью, вместо ушей наверху остренькие трубочки – Четыре холодных лапки есть, но их не видно из-за тельца. Самое главное в этом живом существе – глаза. Большие, как у ребенка, но выражение в них не детское. Настрадавшиеся, натерпевшиеся. «Какой ты милый домовой, но какой несчастный!» Я согрела ему лапки, и он перестал возиться. Замер у меня на коленях, греясь у огня. «Хочешь есть?» Спросила я, вспомнив, что домовые вроде бы любят молоко. Тот завозился на моих коленях, отказываясь что-либо менять, прижался к ладони. Давно догорел камин, а домовуша все сидел со мной, хлопая глазами. Ресницы у него любая девчонка позавидует. Вдруг домовой скатился на пол и побежал к выходу. «Отпускаешь?» Но тот остановился и посмотрел на меня, ожидая. Я последовала за ним. Хозяин дома быстро двигался. Выскочил из гостиной, пробежал зал и легко стал подниматься по лестнице на второй этаж. Я подошла к ступеням, но не последовала за домовым. Живой дух, не услышав моих шагов, полностью повернулся ко мне и жалобно посмотрел сверху вниз. Кивнув, я стала подниматься за ним. Если дух приглашает, надо идти. Наверху было красивее, чем внизу? Или я просто привыкла? Анфиладная планировка комнат. Ближайшая от лестницы представляла собой кабинет сибарита с множеством длинных старомодных диванов, но нет камина. Во второй комнате, без мебели, стены густо увешаны лесными пейзажами и сценами из охотничьей жизни. В третьей домовуша остановился, потом подбежал к углу. Там лег на подстилку. Рядом пискнул жалобно еще один, такой же мохнатенький. Зато другой, лежавший на боку, даже не шевельнулся, только дышал тяжело. Это была голая малюсенькая девочка, очень худенькая. Я подошла ближе к ним. Три разных малыша. Разве бывает в одном доме три домовых, один из которых слаб, а другой совсем плох, да еще выглядит по-человечески? Мой приятель посмотрел на меня, и в его глазах отразилась безысходность. Понимание неотвратимого, с которым каждый из них остался один на один. Я поняла, зачем меня позвал несчастный малыш, чтобы я помогла этим двум. Больше ему обратиться было не к кому. Врасплох. «Госпожа, что вы здесь делаете?» Появившийся Грар изумленно смотрел на мои действия. Я вытирала третьего мокрого малыша и устраивала в люльке, подвешенной к потолку. К счастью, Куар помогла. Я помню, она рассказывала, что в их лесу малышей кладут в специально сплетенную люльку, и те растут здоровыми, никакая хворь их не берет. «У меня тоже есть вопросы к вам», не переставая устраивать детей в люльке, ответила я. «Но сейчас мне нужно теплое молоко в бутылочке и две чашки молока с хлебом. И вот это, пожалуйста, заберите». Я показала на подстилку в углу. Оборотень унес тряпье и довольно скоро вернулся с Баргом. «Госпожа!» – жалобно сказал Барг, протягивая молоко и хлеб. Мой домовуша, унюхав еду, сел в люльке. Хлеб я дала ему в лапки, а поила из чашки сама. Когда тот наелся, сразу откинулся на подушечку и закрыл глаза. Второй пескунишка тоже попил из чашки, только голову ему пришлось держать. А хлеба я ему дала чуть-чуть, чтобы сумел съесть. Он его спрятал за щеку. Обоих я укрыла одеялом. Третьего, самого слабого, я взяла на руки и поила из бутылочки понемножку. Когда тот напился, я начала с ним ходить по комнате, а мужчинам зашептала. «Встречаемся в гостиной. Никаких оборотов, никакого воя. Разговор будет серьезный».